и четко произнесла в эфир. «Доброго времени суток, лорд Зар. Вас беспокоит Масаса из организации». «Организация», — отозвался в трубке голос, слегка удивленный и немного сонный. «Впервые, кажется, получаю от вас прямой звонок. Хотя, постойте, что-то было. Давненько, даже повод не помню. Может, номером вообще ошиблись? Ну да ладно. Леди Масаса, с какой целью обращаетесь? И от чьего имени? От своего или же от своей конторы?» «Я говорю от лица всей организации», — ровно ответила Магиня. «И по ее поручению предлагаю багровому властелину выкупить контракт с конунгом Данилой». «Контракт?» — голос Зара стал чуть настороженным, но с оттенком интереса. «Никакого контракта нет, есть лишь договоренность с лордом Данилой, что он отслужит властелину год». «Вы о нем?» «Именно о нем», — подтвердила Масаса. «Мы предлагаем его выкупить». «Хаэм, любопытно, а что вы предлагаете взамен?» «Лассо Дианы», — отчеканила она. На том конце связи повисла тишина. «Так лассо у вас?» — осторожно спросил Зар и с упреком добавил. «А мы его, видите ли, ищем уже которую тысячу лет». «Да, лассо Дианы находится в хранилище организации», — невозмутимо подтвердила Масаса. «Вот как?» — протянул Зар. «Лассо — очень существенный козырь, и вы отдаете его всего лишь за контракт с каким-то лордом, с конунгом, спокойно поправляю. И да, таковы четкие инструкции, которые я выполняю. Это предложение от организации». Зар на миг замолкает, затем, с легкой насмешкой. «Видимо, ценность лорда Данилы для организации действительно высока. Выходит, он важнее лассо. Лассо имеет ценность, признаю я, но не такую, как Данила. Он – аватар короля теней, а наша задача – контролировать угрозы мирозданию. Багровый властелин же в заботе о мироздании не заинтересован. Неужели?» С вкрадчивым сомнением интересуется Зар. «Именно», — подтверждает Масаса, удерживая голос ровным. «Для него Данила — всего лишь пешка. Для нас — ключ к двум могущественным демонам-вредителям». «Аж два демона», — повторяет Драу удивленно. «То есть дело не только в короле теней?» Масаса молчит пару секунд. «Не потому, что не знает, что сказать, наоборот. Есть еще один», — признает она. «Демон, который может быть заинтересован в Даниле. Имя сейчас не важно. Важно другое. Мы готовы отдать лассо за ваше соглашение. Я передам ваше предложение багровому властелину». Связь обрывается. Масаса остается одна. И, черт побери, она все еще потрясена. Когда она получила инструкцию от председателя, впервые за долгое время всерьез задумалась. А не слишком ли это? Оказалось, нет. Хаттабыч действительно был готов на многое ради Данилы. Но, демоны, отдать лассо Дианы. Пусть это и далеко не самый ценный артефакт в хранилище, но все же, больше, чем просто трофей. Это была последняя память багрового властелина о Диане, его первой жене, и властелин был готов ради лассо на очень большие уступки. Отдать такое, просто, чтобы выкупить контракт с конунгом, вывод был только один. Хаттабыч считает Данилу поистине важным для организации. «У меня для вас секретная информация, Владислав Владимирович, начинаю я, спокойно, без лишних церемоний. В кабине Красного Влада, как всегда, прохладно. Приходится ускорить метаболизм, простуду я не схвачу, конечно, но не люблю дрогнуть. У тебя секретная информация для меня», — приподнимает Красный Влад бровь. «Смотрю, Данила, ты уже исполняешь обязанности моего заместителя, хоть и не принял формально предложение. Кстати, насчет предложения, вспоминаю тут же, я не могу его принять». «Почему?» Владислав Владимирович хмурится. «Дело в том, что меня зовут в организацию», — отвечаю прямо. Он откидывается чуть назад, в кресле появляется напряженный скрип. «Что еще за организация?» «Подожди, в ту самую организацию?» «Да», — подтверждаю. «ХМ, с одной стороны, это, конечно, огорчает, а с другой, в других мирах такое считается большой заслугой, верно?» «Это из-за того, что ты уничтожил лича?» «Думаю, не только. Там целый комплекс причин. А ты к ним вообще хочешь?» «Пока не особо, честно признаю», — пожав плечами. «И что, их совсем никак не послать? А вы серьезно думаете, что если я выберу вас вместо них, они просто пожмут плечами? Что не надавит на царство? Или не попытаются вычеркнуть меня из уравнения, просто из чувства обиды?» Владислав поджимает губы. «Царь, конечно, остерегается организации, но мало ли кто на что обижается. Мы ж не можем под каждого подстраиваться. Вы уверены?» — спокойно переспрашиваю. «Все-таки это не просто маги. Это самые могущественные. И точно не из тех, кто забывает». Владислав ерзает на месте и замолкает. Он не глуп, понимает, о чем я. Можно сколько угодно держать позу, но лучше не ставить под угрозу весь расклад, если есть шанс его обойти. А сам ты будешь как-то выпутываться-то, я добавляю. Именно поэтому я сейчас использую свое соглашение с Багровым властелином как громоотвод. Оно, мой щит, формальный повод, который дает мне время не принимать приглашения организаторов. Красный Влад усмехается. Хитро, Данила. То есть ты одного из своих оппонентов используешь как заслон от другого. Пусть между собой разбираются, именно, подтверждаю. Мне не хочется ссориться с организацией, но и служить Багровому властелину тоже не тянет. Я не питаю к нему никакой особой любви, поэтому он сейчас заслоняющий. А если совсем прямо повезет, они вцепятся друг другу в глотки, и мне останется только подметать. Но это вряд ли, впрочем, и просто выиграть время уже классно. Красный Влад цокает языком, будто я ему сейчас личную корову загнал в шахматы. «Мда, шельмец ты, Данила», усмехается он, почесывая подбородок. «Повезло, что ты в свои геополитические игры играешь на той стороне, а не на русской земле. Я пожимаю плечами, где ко мне лезут, там и играю, и как бы между делом. Ну а теперь, к той самой секретной информации. Появился новый демон, вернее, не совсем новый, он был и раньше, просто недавно, его, скажем так, украли у организации». Влад приподнимает бровь, напрягается в кресле. «Украли демона, ага, имя, темный попутчик. Судя по всему, он наставник самого короля теней». Красный Влад тихо выдыхает, сцепив пальцы перед собой. «А во себе, даже так, мы и короля-то помним слишком хорошо. Данила, спасибо за информацию, это важно, будем бдительны. Ну и, к слову, Владислав Владимирович, небрежно продолжаю я, будто речь идет о субботнем походе за пельменями, я собираюсь штурмовать южную обитель вместе с семибоярщиной». Они уже согласились. Владислав качает головой, явно слегка придавленный шквалом новостей. «Даже не буду спрашивать, как ты ухитрился склонить на такое всю семибоярщину», хмыкает начальник охранки. «Но, знаешь, у меня тоже есть для тебя новость. Важная», добавляет с мстительной усмешкой, будто собирается отыграться и сделать это со вкусом. «Я уже заранее чувствую подвох. Куда-то опять меня потащите?» «Да», обреченно спрашиваю. «Ага», широко лыбится этот засрахаем, уважаемый глава внутренней разведки. «Завтра, летная выставка авиарий. Царь будет ждать тебя там. Опять налог за власть?» Устало спрашиваю, массируя переносицу. «Именно», довольно подтверждает Влад. «Как мы уже говорили, царю периодически нужно видеть твою лояльность. Так вот, покажешься, поболтаешь с министрами, прикупишь пару самолетов, бросишь в толпу пару остроумных реплик. Ты умеешь». «Ладно», вздыхаю. «Надеюсь, там хотя бы фуршет будет. Мороженое точно тебе дадут. И еще, судя по физиономии, Владислав точно решил меня добить. Там должен быть и золотой дракон». «Чего?» «Не выдерживаю. А его-то зачем туда тащить? В междуречии он еще пригодится, и вообще, с его перевозкой будет куча возни. Это тебе не соседний ангар, он сейчас в Сибири. Что поделаешь, Данила?» Разводит руками Владислав. «Впрочем, без сожаления, дракон тоже обложен налогом на власть. Пускай демонстрирует свою лояльность престолу. Все-таки багровый зверь, а не какая-то ящерица с фонариком, а ему ведь дано право перемещаться по всему царству. Тащить золотого, конечно, неохота. Стоило Красному Владу озвучить свое очередное налоговое пожелание, я тут же начал прикидывать. Любая движуха, это ведь не только головная боль, но и новые возможности, если грамотно сыграть. Ладно, говорю вслух, но тогда у нас из междуречья уходит мощная боевая единица. Может, царская армия взамен подкинет десяток Ми-24 взамен, желательно с штурмву на подвесе. Все-таки нам не только парады устраивать, междуречье прикрывать тоже кому-то надо. Владислав Владимирович только пожимает плечами. Без проблем, договоримся. Десятка хватит, значит, поговорю с Кутузовым. Окей, а теперь, если честно, я даже не против этой рокировки. Сейчас у Золотого действительно нет там подходящих целей, крупные орды гулей давно перебиты, остались только мелкие стаи, разбросанные по лесам, холмам и оврагам. Как раз под охотничьи рейды на вертолетах и точечные высадки альвов, мобильные группы, быстрые зачистки, все дела. А с вертолетами у нас, мягко говоря, нехватка. От Воробьева досталась в основном бронетехника да стационарная артиллерия, отличная штука, если надо накрыть пол леса залпом. Но в реальности приходится гоняться за мобильными хвостами, вычищать разрозненные стаи и реагировать быстро. А без вертушек в таком деле, как без рук. Так что ладно, пусть царь продолжает напрягать меня своими ритуалами лояльности. Эти игры не смертельны и даже полезны. Мирное царство, со своей выстроенной структурой, с бюрократией, расписаниями, министерствами и регламентами, для меня сейчас, как санаторий. Да и родовые земли при такой власти возвращать куда удобнее. Бунтовать из-за такой ерунды, да ну, у меня приоритеты. Не до детских обид и дешевого пафоса. Уже в машине даю распоряжение, доставая артефакт связь. Взяла, студень. Пусть золотой вылетает в сковородщину. Там его встретят гвардейцы. Потом, через портальную стелу перекиньте в Будовск. Отдохнет, да заправится, и своим ходом, в Москву на летную выставку. Сопровождение не забудьте на всем пути. Мои командиры принимают приказ. Водитель оборачивается через плечо. Куда дальше, шеф? Я задумываюсь. К Паскевичам пора уже. Пока машина катит в сторону поместья Паскевичей, я параллельно бросаю мыслеречью сигнал лакомке. Сообщаю про завтрашний авиарий. Пусть готовится с женами и моей избранницей. Речь про гепару. Конечно, пусть она и без кольца пока. Но это ж пока. О, как замечательно, Мелинда. Откликается Льва сразу, с тем же детским восторгом, с каким реагирует на новые семечки для своего сада. А может и мою маму позовем, и твою сестру, я на секунду задумываюсь. Катю и королеву Алиру, хм, а ведь идея не такая уж плохая. Ради банкета у Паскевичей звать их точно не стоило, там и мне-то непонятно, что делать. Но вот Виарий, другое дело. Такое авиашоу бывает раз в два года. Новейшие истребители, демонстрации, пиротехника. Пусть прилетают, заодно отвлекутся, развеются. Ладно, пусть сегодня или завтра выдвигаются, отвечаю. Лене скажи составить заявку на экспресс-рейс. Машина плавно сворачивает к воротам. Мы у поместья Паскевичей. На крыльце меня встречает лично граф Степан Алексеевич. Вежливость внешняя, и только. Последний раз мы с ним пересекались, когда я для него был просто простолюдин-телепат. Тогда они с сынком Димой даже не стеснялись приказывать и намекать, что в этой жизни мне, максимум, двор мести. А теперь, вон, лично встречает. «Присаживайтесь, Данила Степанович», — говорит он, провожая меня в гостиную. «С чем пожаловали?» «По делу, Степан Алексеевич», — отвечаю спокойно, без суеты. Под Невинском был обнаружен достаточно большой притон бандитов. Граф приподнимает бровь, тут же пользуется моментом, чтобы добавить с прицельной язвительностью. «Это, конечно, прискорбно, что вы не в силах следить за своими землями, Данила Степанович». «О, я слежу, Степан Алексеевич, не волнуйтесь», спокойно отвечаю. «Банда была утилизирована в течение двух недель с момента появления. Четко, слаженно, с захватом языков и документации. Ну и при чем тут я?» – недоумевает граф. «Просто во время зачистки наткнулись на занятную бумажку», – говорю я, доставая из внутреннего кармана пиджака аккуратно свернутый лист в файле. Кладу его на стол перед графом. «Смета. На гербовом бланке вашего дома, Степан Алексеевич». Паскевич берет файл, и тут же взгляд его цепляется за рисунок баклана. Его собственный герб. На листе, что был среди трофеев бандитского логова. «На что вы намекаете, Данила Степанович?» Голос его остыл до минус пяти. «Документ найден среди их бумаг, все так же спокойно объясняю я. Возможно, кто-то пытался вас подставить. Такое бывает. Бандитов, случается, нанимают играть с чужими именами, чтобы замести следы. А про себя добавляю. Или виновник и не собирался особо прятаться. Просто оставил мне послание, непрямое доказательство, с таким в охранку не побежишь. Но достаточно, чтобы понять, кто за этим стоит. Я знаю, к чему вы клоните», — говорит граф Степан, глядя из-под лобья и фыркнув. «Думаете, это Дима? Напрасно. Мой сын изменился. Он повзрослел. Он убил красного зверя». Последнюю фразу он произносит с явной гордостью. «Кстати, да вы же приглашены на банкет в честь его победы. Инициатива – его. Это он сам попросил вас позвать. Значит, зла на вас не держит. Хм, как трогательно. Младший Паскевич убил зверушку и решил простить меня за то, что я был слишком сложен для его юношеской психики. Благодарю за приглашение», – спокойно отвечаю. «В таком случае, я закончил. Тогда дворецкий вас проводит», – кивает граф. А я отчалю, с вашего позволения, у меня встреча, всего доброго. Он выходит, ровной походкой человека, у которого совесть не болит, а спина слишком прямая, чтобы на ней что-то нести. Я уже собираюсь уходить, как вдруг сбоку от двери слышу голос, мягкий, почти удивленный. «Даниил Степанович, как же долго мы не виделись!» Оборачиваюсь, Зинаида Степановна, похорошевшая, стала женственнее, спокойнее, взгляд радостный. И да, на безымянном пальце правой руки поблескивает тонкое обручальное кольцо. «Значит, нашли жениха. Как ваши дела?» Спрашиваю, позволяя себе вежливую полуулыбку. «Хорошо», — отвечает она, улыбаясь искренне. «Вы пришли по поводу брата?» «Нет», — качаю головой. «По поводу арестованных бандитов в моем графстве. У них были документы с гербом Паскевичей». «Ау!» Зинаида моргает, в голосе удивление без фальши. «Но как я поняла, отец не собирается проводить расследование». «Верно», — подтверждаю спокойно. «Поэтому я и ухожу». Она на мгновение замолкает. «Только прошу, не думайте на брата, Данила Степанович», — торопится сказать Зинаида. «Едва я делаю шаг к выходу. Дима правда стал другим. Он был в ссылке, сражался в аномалиях. Это его изменило». Я киваю, сохраняя нейтральное выражение лица. «Вполне возможно. В стрессовых обстоятельствах люди имеют свойство меняться. На самом деле, да, но не всегда в нужную сторону. Я рада, что вы так думаете», — улыбается она чуть смущенно, опуская глаза. «Мы еще увидимся с вами, ХМ. Интересно, вроде бы обручена, кольцо сверкает как нужно, а хочет видеться с посторонним мужчиной. Как-то не очень по этикету». «Думаю, да. На банкете в честь победы над красным зверем», — отвечаю дружелюбно. «Кстати, а где ваш брат его одолел?» «На окраине Москвы», — говорит она, пожимая плечами. «Даже непонятно, откуда он там взялся, этот краб». «Понятно», — произношу задумчиво. «Красный зверь, вдруг появившийся в столице, это не просто интересно. В Москве нет ни аномалий, ни нор, ни скопления энерготечений, которые могли бы притянуть подобную тварь. Почему же этого краба занесло в Первопрестольную?» «До скорого, Зинаида Степановна», склоняю голову в знак прощания и спокойно выхожу, следуя за появившимся в дверях стариком дворецким. Весь путь до холла ощущаю на себе долгий взгляд барышни. На обратном пути домой студень сообщает, что гвардия уже начала переброску золотого дракона. Все идет по плану. Ну, почти. Позже, за обедом, сижу за длинным столом в кругу своих жен, Лакомка, Камила, Света, Настя, Лена, и рядом с ними Гепара. Мутантка сегодня особенно ярко накрасилась, даже волосы уложила волнами. Видимо, компенсирует тот случайный образ уборщицы, в котором мы с Камилой ее застали. Я успеваю поймать ментальный толчок от Лакомки. «Скажи Гепаре комплимент, Мелинда». «Обязательно». «Ну, раз уж совет от главной жены». «Гепара, ты отлично выглядишь», — говорю, делая вид, что сам без подсказок такой решительно обходительный. Она смущенно улыбается, опуская взгляд в тарелку. «Спасибо, господин. Может, пойдешь завтра с нами на авиарий?» «Предлагаю. Посмотришь на пируэты истребителей». «Да, спасибо», — кивает она, и даже немного краснеет. «Катя и мама прилетят утром, так что поедут с нами», — включается Лакомка. «Почему бы и не да, соглашаюсь. После обеда отправляюсь один, на прогулку в сторону старой усадьбы Филиновых. Над крышей все еще висит черная корона, дымный астральный венец. Она реагирует на мое приближение, слегка вздрагивает, как живое существо, но я не вхожу в усадьбу. Рано еще, бросаю. Не знаю, слышит ли меня сидящий там тихушник, да и неважно. Просто гуляю рядом, дышу прохладным воздухом и попутно зачищаю пару астральных карманов, что подсветились на периферии восприятия. Пара мелких ментальных зверушек, пара теней демонов, ничего серьезного, просто сор, который стоит в выместе, пока никто в него не наступил. На следующий день наш родовой кортеж прибывает в Жуковский. Погода ясная, солнечная, весеннее небо вычищено будто по приказу. Стадион для зрителей, огромное травяное поле, разбитое на сектора, каждый из которых уже гудит голосами. Вокруг толпы, дети на плечах у родителей, флажки, сладкая вата, запах жареного и непрерывный рев самолетов над головой.